Гликерия взглянула на часы. Был уже поздний вечер, и заседание продолжалось. Гликерия вызвала такси и, приняв дома теплые души и таблетки, сразу заснула. Просыпаясь на следующее утро, она смогла осознанно зафиксировать две вещи — свою продолжающуюся болезнь и остатки сна. Болезнь напомнила о себе болью в мышцах спины, а сон был про расплывшегося от собственного жира араба, вязаной шапки с огромной ягодой крыжовника во рту, про которую Гликерия где-то на границе между сном и явью и под продолжительный телефонный звонок успела подумать, что ягоды крыжовника не могут быть такими большими. «Доброе утро», — сказала она первой, сняв, наконец, трубку. «Привет. Тебе хуже не стало?» — поинтересовалась начальница. «Хуже не стало», — подтвердила Гликерия, окончательно пробудившись. «Это хорошо», — продолжила начальница. «Честно говоря, мне нужно было бы разбудить тебя раньше. У нас новые трупы. Помнишь, я рассказывала тебе о мужчине азиатской внешности, который обратился ко мне непотребным образом перед входом в галерею? Это первый труп. Точнее, девятый», — уточнила Гликерия. «Сегодня под утро ему пробили голову недалеко от ночлежки. Выезжай на Ртутную, 95А, вход через арку. Я вышлю за тобой машину. Кстати, его подарка и нашли. Вряд ли его убили собутыльники. Признаки те же, что и у других трупов. Кто-то напал сзади и проломил голову». «Несколькими ударами?» — спросила Гликерия, стараясь игнорировать боли в спине. «Вот именно». «Давай, Валентин уже там». «Да, и это не все. За углом от первого трупа нашли еще два. Дерзает, у меня уже эти ребят, сама знаешь кто. У тебя полчаса на сборы». «Да, похож, действительно похож», — сказала Гликерия, осмотрев труп. «Похож на кого?» — спросил эксперт. «Вчера после приема врача я зашла в кафе, чтобы запить антибиотик, а некто, случайно сидевший по соседству за стойкой, принялся вести разговор на зоологическом уровне. Так вот, этот труп похож на него, но это не он. Валентин, ты можешь точно определить, когда был убит?» «Судан Кырым», — подсказал эксперт. «Между 5 и 6 часами утра. Труп не полностью остыл. Кстати, он не был бездомным и даже периодически работал. Иногда он мыл пластиковые ящики на заводе, иногда чистил картофель в ресторане восточной кухни и попрошайничал. А жил он не в ночлежке, как мы думали первоначально, а в однокомнатной квартире рядом. Там, конечно, черт ногу сломит, мусор в квартире, грязь. Как ты думаешь, сколько ударов он получил?» «Их было 7. Убийца напал сзади и боялся не добить, поэтому делал несколько контрольных ударов. Ты случайно не знаешь, сколько у нас в городе точек, торгующих розами?» — спросила Гликерия. Эксперт задумался. «Думаю, около 100. Практически все они берут товар на оптовых рынках, которых всего 2. А остальные? Есть мелкие хозяйства, специализирующиеся на 2-3 видах цветов. Например, выращивают только орхидеи или только подснежники». «А только темно-красные розы?» — спросила Гликерия. «Мой одноклассник владеет такой информацией. Он работает в администрации. Я свяжусь с ним сегодня». «Ты уже знаешь, почему задохнулся артист Орехов?» «Он умер от анафилактического шока. Предположительно, из-за субстанции в зеленом чае, на которую у него аллергия. Чай он купил у себя в театре в буфете. Пока не ясно, специально ли его отравили, или это такая партия чая. Сегодня будут готовые результаты. Идем? У нас через 100 метров еще 2 трупа», — предложил эксперт. Выйдя из арки, они свернули налево и подошли к ателье по ремонту и пошиву одежды, которая располагалась в торце жилого дома в полуподвале. В нем на полу лежали 2 увесистых тела азиатской внешности. На женском трупе был ярко-красный свитер, а мужской труп был одет в черный свитер и черные брюки, облепленные нитками. «Это хозяин ателье Бугут Дукун, а в красном свитере, скорее всего, случайная жертва. им проломили череп чем-то тяжелым. Я думаю, заранее заготовленным предметом. Хозяин ателье находился в середине помещения, когда убийца на него напала. Она, ее звали Гонум Галук, по-видимому, попыталась выбежать, и убийца прикончил ее у входа. Дворник обнаружил их, расчищая снег, и сразу позвонил нам. Это он так сказал, и по его же словам, Галук заходила время от времени к Дукуну обсудить новости и выпить чая, пояснил эксперт. «Тогда вряд ли Галук случайная жертва», — сказала Гликерия. «Возможно, она даже сэкономила убийце время на свои поиски, оказавшись здесь. А почему они были так рано в ателье?» «Сейчас новогодние праздники и утренники. Дворник, его зовут Валерий Смирнов, рассказал, что Дукун брал недорого за свою работу. Кроме того, по словам Смирнова, на празднике Дукун ездил на неделю к родне в другой город, поэтому накопилось много работы. Вот координаты дворника», — сказал эксперт, протягивая Гликерии листок бумаги. «Я или трупы тебе еще нужны?» «Нет, спасибо», — ответила Гликерия, раздумывая о чем-то. «Скажи, Валентин, а твой отдел получил вчера приглашение на заседание в областной администрации, например, по электронной почте или как-нибудь иначе?» «Нет», — подумав, ответил эксперт, — «точно нет». «Это важная деталь?» «Очень важная», — подтвердила Гликерия. «Тогда у меня к тебе просьба. Попроси твоих специалистов определить, откуда мне пришло приглашение на это заседание. Скорее всего, адрес отправителя зашифрован, но попробовать можно». Едва расставшись с коллегой, Гликерии пришлось вспомнить, что она болеет. Сильная боль в спине и общая слабость заставляли считаться собой. Быстро поразмыслив, она поспешила в галерею с ее ранней кофейней, чтобы запить аспирин. Через 10 минут после принятия аспирина боль стала утихать, а еще через 10 минут утихла совсем. Кафе пополнилось утренними посетителями, и за соседним столиком подруги или коллеги печально разговаривали о болезни одной из них. Зачем существуют болезни? Если бы не было болезней, не надо было бы и врачей, никаких, даже самых лучших. Кто выигрывает от болезни? Сам больной человек, его окружение и государство страдают. Зачем существует рак? С одной стороны, это тоже форма жизни. Но зачем природе разыгрывать одну жизнь против другой? Доносилось до слуха Гликерии. «Я видела вас вчера в областном правительстве на заседании, еще раньше в полиции в форме. Вы следователь?» — услышала она в следующий момент рядом с собой. Гликерия взглянула в сторону голоса. Он принадлежал одной из участниц вчерашнего заседания. «Меня зовут Дарья Вихрева, я социальный работник. Ко мне часто приходят люди, чтобы пожаловаться, потому что их обижают. Я знаю, что теоретически существуют статьи Кодекса о защите чести и достоинства, и знаю, что практически они бездействуют». «А как вы бы поступили в следующем случае?» — спросила Дарья Вихрева, присев за столик Гликерии. «Я была в бассейне. Какой-то мужчина, проплывая мимо меня, ударил меня по уху. Я сказала ему об этом, на что он, не посмотрев на меня, и шепнув себе под нос «Мне жаль!» снова прыгнул в воду. Тогда я рассказала об этом работнику бассейна, на что он, презрительно посмотрев на меня, резко выдохнул. «Тот мужчина нормальный человек», сразу взяв таким образом мужчину, ударившего женщину, под защиту от женщины, и для этого работнику бассейна не понадобились никакие факты. «Напишите бумагу на имя директора бассейна и договоритесь о приеме в его кабинете. В разговоре с директором не бойтесь. Это поможет вам стройно и убедительно излагать ваши мысли. Если это не поможет, обращайтесь в инстанцию выше. Если у вас есть силы, постарайтесь довести дело до конца», — ответила Гликерия. «Зачем?» — спросила ее собеседница. «Зачем доводить дело до конца? Только так можно что-то достигнуть. Правда, не всегда. Если вы верите в то, что справедливость возможна, верьте, что найдется хотя бы один человек, который вас поймет, и этого, может быть, будет достаточно, чтобы победить зло». «Спасибо за совет», — немного подумав, ответила Дарья Вихрева. «Вообще-то у меня мало времени, я переезжаю в Москву». «Как вы сказали? Мало времени?» — переспросила Гликерия, слегка задумавшись. «Тогда вам нужно торопиться. Напишите бумагу и организуйте встречу в ближайшие дни». «Знаете, спокойно продолжила Вихрева. Иногда я завидую тем, кто интеллектуально слеп и глух. Обычно такие люди считают это силой, а я считаю, что это, конечно, не сила. Это слабая способность. Более того, я поняла, что таких людей должно быть большинство. Иначе, прозрев, они прекратят выполнять свои задачи, для которых нельзя много видеть и много мочь». Недавно я работала с родителями, трехлетняя дочь которых была выкрадена, убита и изнасилована. Родители уже строили планы на лето, думали о том, какие иностранные языки должна изучать их девочка и в какую школу ей лучше ходить. Получилось все иначе. Наверняка родители никоим образом не рассматривали как возможность то, что с их ребенком произошло на самом деле. Если бы родители во всем мире осознали, что на самом деле с их детьми теоретически может произойти все, что может произойти, то есть всевозможные варианты от верха до низа, детей рождалось бы меньше, в том числе и тех, с кем не произошло бы ничего плохого. Получается, что природа создает ресурсы, и для нее самой каждый отдельный человек может иметь значение или не иметь его. Природа не есть справедливость, и поэтому я ее не уважаю. А что касается бассейна, может быть, я смогу об этом забыть. Попрощавшись, Дарья Вихрева ушла, оставив на столике свою визитку. «Когда мало времени и хочется довести дело до конца, надо спешить», — медленно проговорила про себя Гликерия, рассматривая визитку. Часы с кукушкой в кафе пробили 9 утра. Гликерия подумала о директоре школы, о его обыкновении баловать себя хорошей колбасой во время болезни. Ее любимый продовольственный магазин, торгующий едой высшего качества и имевший заоблачные цены, уже открылся. В отличие от директора школы Баграмяна, во время болезни Гликерия съедала горсть фиников, но не любых, а отборных и нового сезона. Такие во всем городе можно было купить только в этом магазине. В магазине не было видно других посетителей, а продавцы раскладывали вновь прибывший товар по полкам. Случайно, зайдя сюда в первый раз, Гликерия сразу поняла, что будет ходить в этот магазин чаще. И хотя цены в элитном супермаркете были выше, чем во всех других супермаркетах города, в нем можно было познакомиться с иным съестным миром, не таким, как в обычном супермаркете или на рынке. Путь к финикам пролегал вглубь через весь магазин. Гликерия всегда с интересом проходила его, рассматривая все по пути. В этот раз она довольно быстро оказалась у фиников и, набрав бумажный пакетик, как всегда, пригоршню длинных крупных фруктов, которые заменяли ей кусок торта, она хотела пойти на кассу, но услышала, что ее зовут. Повернувшись, Гликерия увидела миниатюрный круглый столик, который она не заметила до этого момента, где за утренним шампанским сидели двое, очевидно, самых ранних покупателей. «Доброе утро», — повторил хорошо одетый любитель шампанского с длинными волосами. «Присоединяйтесь к нам», — добавил он, указывая на свободный стул за столиком, в то время как его спутница учтиво подвинулась, чтобы увеличить пространство за столиком. Гликерия узнала в сидящих за столиком гермафродитного посетителя и заместителя министра областной администрации Анну Баталову, ведущую вчерашние дискуссии по этике. «Не удивляйтесь», — обратилась Гликерия за министра, — «есть такие люди, как Михаил и я, которые имеют обыкновение пить по утрам шампанское, в нерабочий день, конечно». «Да», — поддержал замминистра ее сосед по столику, — «вот как сегодня, например». «Сегодня суббота, и хочется сделать что-то, что не делаешь в будни», — добавил он, наливая присевший за столик Гликерии бокал шампанского. «Значит, вы тоже любите сюда заходить?» «Я люблю этот магазин, но покупаю здесь редко». «А вы частые покупатели или приходите сюда, чтобы иногда выпить шампанское?» — спросила она. «Я, например», — начал Михаил, — «как-то просто зашел сюда и попал на презентацию нового шампанского. С тех пор я захожу в магазин раз или два в месяц, в мой выходной, чтобы в этой шикарной обстановке выпить шампанское, иногда кофе или чай». Я тоже люблю уютные, необычные места», — поддержала его Анна Баталова. «В конце концов, зачем люди ходят по кафе и переплачивают за чашку кофе или бокал шампанского в десятки раз? Люди оплачивают атмосферу, настроение, может быть, даже подсознательное ощущение некоего успеха, навеваемого интересной обстановкой. Я видела вас вчера у нас, в областной администрации. Как вы оцениваете заседание?» «Сначала попробуйте шампанское», — обратился к Гликерии Михаил. «Я не знаю, нужно ли вам на работу, но вы могли бы хотя бы попробовать. Посмотрите, какая интересная этикетка. Она дорого выполнена», — сказал он, поворачивая лицевую сторону бутылки Гликерии. «Вы же понимаете, необычная». Этикетка была действительно редкой для шампанского. На ней был изображен позолоченный, изогнутый, только что проснувшийся кот на дымовой трубе. Гликерия попробовала шампанское, несмотря на сильнейшую простуду, влияющую на вкусовое восприятие, она смогла почувствовать его изысканный вкус. «Да, шампанское стоящее», — сказала она затем, сделав еще глоток. «И заседание тоже. Может быть, демографам было бы смешно услышать, что я скажу, но часто я ловлю себя на мысли, что будь у нас другие отношения между людьми, продолжительность жизни в нашей стране выросла бы». «Вот именно», — согласилась замминистра. «Вы сами видели, что волнует людей. Их волнует почти поголовное хамство. В абсолютном большинстве случаев никем не преследуемые и никем не наказуемые. Откуда или от чего оно идет? К сожалению, не только от невысокого достатка, так мне кажется. Главная причина в чем-то другом». «А в чем, как вы думаете?» — обратилась замминистра к обоим собеседникам. «Я думаю», — немного помолчав, продолжил Михаил, «люди хотят отрицать личность в другом человеке, чтобы на этом фоне выглядеть лучше в своих глазах, если они не могут быть лучше другим способом. И делают они это, как правило, неосознанно. Большинство людей живет просто, очень просто, но они об этом не могут знать. Конечно, нужны разные люди. Что будет, если все люди начнут, например, писать книги? А кто тогда будет их читать? А что касается достатка? Многие из моего окружения говорят, что деньги не делают счастливыми. Тогда я спрашиваю их, откуда им это известно, и они не могут точно ответить на этот вопрос. Конечно, средства выше среднего нужны не всем людям. Но есть такие люди, которым они очень нужны, потому что их цели требуют таких затрат». «Еще шампанского?» — спросил он Гликерию. «Тогда эспрессо». Быстро нашелся он, увидев, что Гликерия, которая в этот момент сделала глоток шампанского, мотнула головой. «Как раз то, что надо после шампанского субботним утром. Я приглашаю обеих дам». Принесли три эспрессо, и Михаил предложил обеим собеседницам еще шампанского. Они отказались, и он пополнил шампанским свой бокал. Затем сделал глоток и быстро прикрыл рот рукой, стараясь остановить кашель. «Раз в месяц я выпиваю здесь два бокала, поэтому не удивляйтесь», — пояснил он Гликерии, продолжая кашлять. «Да, речь шла о взаимоотношениях и деньгах, а это сочетаемые понятия. Мы все связаны друг с другом, но не любыми связями. Деньги могут дать возможность выбирать контакты, без гарантий, конечно, потому что, как умные люди задолго до меня заметили, гарантирована только смерть. А такие люди, как я, вынуждены по воле природы выбирать контакты. Впрочем, не только такие, как я, вынуждены делать то же. И иногда...» — продолжил он, размешивая бурый сахар в эспрессо. «Встречая понимающего или даже созвучного человека, теряешься, и тяжело общаться с таким человеком именно потому, что он тебя понимает. Не подумайте, что я страдаю алкоголизмом. Это просто не так. Я философ. Или лучше сказать, я считаю себя философом. Мне пришлось им стать, иначе я бы не выжил». «Кстати, философия — это не то, что думают многие, что прекрасно пояснил Ницше. Философствовать не значит смотреть на все поверхностно. Верна полная противоположность, то есть философ видит как раз объемно и глубинно». «Надеюсь, я не переврал Ницше». Не знаю, как вам, а мне часто указывали на границы моего достоинства, а точнее говоря, по версии многих людей, на его отсутствие. В каждом человеке присутствует набор качеств, и часто вопрос оценки человека – это вопрос о том, на что смотреть. Разве никто никогда не думал о том, что операционные или родовые столы или, например, посещение проктолога есть некая грань, сравнимая с потерей достоинства? А еще я нахожу смешным, что люди, даже специалисты, советуют думать, создавая семьи или знакомясь. Но ведь чем больше действительно думающих людей, тем меньше создается семья, значит, меньше рождается детей. Кстати, так можно объяснить, почему великие философы в большинстве своем не были женаты. Для меня это значит также, что те, кто советует очень хорошо подумать при знакомстве с потенциальным партнером, сами не могут хорошо думать. Они просто не знают, что это такое. Люди создают семьи, возникают проблемы, они запрашивают решение этих проблем, тогда им говорят, что надо было раньше думать. Те, кто думает раньше, чем делает, слышат в свой адрес ядовитое шипение, в том числе и от родителей, из-за того, что они, по мнению их окружения, слишком много хотят. И это несмотря на то, что никто из ядовитых судящих не знает, слишком ли много хотят те, на кого они изливают свой яд. Может быть, люди хотят не больше и не меньше, а в самый раз. «Скажите», — обратилась Гликерия к своему собеседнику, — «вы тоже вчера ходили на заседание?» «Нет», — ответил он, — «я работал допоздна». «Тогда я желаю вам продолжения приятного субботнего утра, а мой рабочий день только начинается. Спасибо за приглашение». Гликерия поднялась из-за столика. «Скажите, пожалуйста», — обратилась она к замминистра, — «а как реагируют ваши коллеги на смерть министров Казарова и Козлова?» «Они думают, что их убили из-за каких-нибудь коммерческих сделок», — ответила та. «А вы что думаете?» — продолжала Гликерия. «Мне надо думать много, но не над этим», — отпив шампанского, ответила замминистра. «Что думаете вы? Вот что важно». «А я теперь четко различаю, о чем мне думать и о чем нет. А вы заходите сюда как-нибудь утром в нерабочую субботу. Можем еще пофилософствовать. Мне кажется, вам это тоже близко». По дороге в полицию Гликерии пришла информация о местных специалистах по разведению роз, а также о том, что исходный адрес приглашения на заседание установить не удалось. «Валентин, ты помнишь, меня пригласили в кафе на мороженое? Мне нужна запись этого звонка», — попросила Гликерия эксперта, — «если можешь, прямо сейчас, через 15 минут. Я буду на месте». «Нет проблем. Сейчас я тебе ее перешлю», — пообещал эксперт. В кабинете она включила компьютер и записывала на диктофон дискуссию в администрации, включая перерывы, и, подчиняясь своей болезни, положила голову на стол, вслушиваясь в разговоры. «Валентин сказал, что переслал тебе адрес местных оранжерей. Поедешь с ними знакомиться?» — спросила Гликерию начальница, заходя в кабинет в конце рабочего дня. «Нет, не поеду. Это было так, на всякий случай. Я думаю, что я уже почти со всеми знакома». «Валентин прислал мне также запись одного интересного звонка, и мне кажется, что я слышала этот голос не в первый раз. У меня есть одна просьба. Если можно, я хотела бы поехать на встречу выпускников, а потом домой, а завтра с утра сразу к компьютеру». «Что ж, иди. Тем более, что, судя по твоим стеклянным глазам, ты все еще болеешь, но не забывай, у нас 11 трупов. Кстати, они взаимосвязаны?» «Частично, да». «Вот как? Ну, давай, приятно провести время», — пожелала начальница.